Каждый каменный блок этого сооружения был в длину не менее 9 метров. Только дорогу для того, чтобы эти глыбы притащить на место, строили 10 лет. Само строительство велось 100 тысячами рабов в течение 23 лет. Так описывает древнегреческий историк Геродот строительство египетских пирамид. Насколько верны эти утверждения и какие тайны еще скрывают от нас египетские пирамиды? Сегодня у меня в гостях историки Ольга Томашевич и Владимир Большаков. Здравствуйте, господа. Ольга Томашевич, доцент кафедры истории древнего мира МГУ, археолог, кандидат исторических наук. Проходила стажировку в ведущих научных центрах Европы. Автор более 40 научных работ по истории Египта. Переводчик с древнеегипетского языка. Владимир Большаков, выпускник Российского университета Дружбы народов, факультета гуманитарных и социальных наук. Кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры теории и истории культуры Университета Дружбы народов. Имеет около 30 научных публикаций, в том числе по истории Древнего Египта. Ольга, как вообще возникла идея строить пирамиды? Эта идея присуща очень многим народам древности, но я думаю, что мы сконцентрируемся на египтянах, потому что их достижения в этой области, несомненно, впереди планеты всей. И здесь можно много говорить о почитании священного камня Бен-Бен, с которого началось сотворение мира, и вот эта идея пирамиды, она здесь очевидна, и так далее, и так далее. И как один из вариантов этой идеи обелиск. Но мне очень нравится одна романтическая версия. Дело в том, что в Египте, где, как известно, небо бирюзовое и редко бывает облачность, но все-таки бывает. И вот иногда можно видеть, как сквозь облака пробиваются солнечные лучи и образуют великолепную, красивую солнечную пирамиду эти лучи. И вот есть такая точка зрения, что, наблюдая это явление, египтяне решили, что это как раз та форма гробницы, которая достойна царя солнца. В текстах пирамид, в заупокойных текстах, которые содержались в погребальных помещениях царей уже более позднего времени, эпохи Древнего Царства, есть упоминание о лестнице, ведущей на небеса. Скорее всего, египтяне метафорически понимали под этими лучами лестницу. Фараон должен был подняться по этой лестнице на небеса и воссоединиться со своим небесным отцом, солнцем, богом, бога солнца Ра, простите. И, соответственно, продолжить свое загруженное существование в мире ином. Возможно, эта идея является самой близкой к истине. Когда я ездил в Египет и, собственно говоря, естественно, отправлялся к пирамидам, меня поразило, что пирамиды раннего периода все какие-то мелкие, жалкие, там, едва ли больше мавзолея Ленина, в общем, последнего фараона в истории. И последнего счастливого обладателя собственной пирамиды. Вот. Самое древнее – это Джосеров? Или были еще раньше? Возможно, были раньше, но они все очень маленькие. И полагают, что это не погребальные пирамиды, их 7 или 8 найдено. А это пирамиды символические. Они разбросаны по всему Египту и напоминают: «Большой брат за вами следит». Царь есть, он охватывает эту территорию. А первая большая пирамида – это действительно пирамида Джосера. Джосер – древнеегипетский фараон, правил в 27 веке до нашей эры, основатель третьей династии. При нем завершилось объединение Верхнего и Нижнего Египта. Джосер победил кочевников Синайского полуострова и закрепил египетское господство над расположенными здесь медными рудниками. До настоящего времени пирамида Джосера сохранилась в сравнительно хорошем состоянии, хотя ее размеры несколько уменьшились. Ныне высота пирамиды составляет 59 метров. Вокруг нее располагался ансамбль такой красоты, что архитектор, ведь создавший этот ансамбль Имхотеп, был обожествлен очень скоро, и люди через тысячу лет приходили на это место, дабы почтить его память. Это действительно уникальный совершенно был ансамбль. И очень удачно, что французы восстанавливают этот памятник очень хорошо, уже более 100 лет они этим занимаются. И насколько преуспели? Весьма преуспели, если вы там побываете. Но я здесь не могу не вспомнить, какой потрясающий вход, потому что мы все время говорим пирамида, а пирамида – это комплекс, который включает поминальные храмы, святилища и так далее. Комплекс Джосера вообще уникальный, о нем можно кучу передач сделать. И он был огорожен прямоугольной стеной, с такими высотой, с трехэтажный дом, и с нишами, эти были стены нишами украшены, и только один узкий вход. И вот вы представляете, вы входите, и перед вами великолепная колоннада, колонны с каннелюрами. Когда впервые нашли эти колонны, но они, конечно, в разбитом виде, но все-таки торчат, то сначала даже сказали, что это античный храм, потому что Имхотеп почитался даже в период античности, его слепили вместе со Склепием и как бог мудрости и врач. И вот сначала думали, что это античный период, так они были хороши, эти колонны. Оказалось, это Древний Египет. Это, строго говоря, даже не совсем колонны. И вот когда вы заходите на поле перед пирамидой, слева вы увидите огромное количество фрагментов этих колонн, которые французы тщательно, как пазл, продолжают эту колоннаду достраивать. Владимир, а из чего, собственно говоря, делали пирамиды? Сама вот главная пирамида, вот о которой шла речь, Джосера. Пирамида Джосера, самая древнейшая монументальная пирамида, она построена из известняка, вот, и была потом облицована, соответственно, также плитами, но лучше отполированными. Вот. То есть она была не ступенчатая, а гладкая? Она была ступенчатая, но она имела облицовку. Вообще каждая пирамида, законченная, разумеется, имела, даже если она строилась из кирпича сердца в более поздние периоды, то есть из менее долговечного материала, она всегда имела облицовку. Как правило, это была облицовка из так называемого известняка из туры, из белого сияющего известняка. И при этом он шлифовался до такой степени, что производил зеркальный блеск. Ну, эффект был, конечно, потрясающий. Вот. Ну, в дальнейшем, конечно, пирамиды строились в основном из известняка, но облицовка могла быть также из гранита. Обычно из красного гранита, который доставлялся с юга, из Асуана. Это очень далеко и требовало, конечно, огромных материальных людских затрат. Ну, а, собственно, обычно строили из камня, который находился поблизости все-таки. То есть каменоломни далеко, основные каменоломни, не располагались. И каким способом их строили? Потому что существует масса версий относительно того, что строили их сотни тысяч рабов, вплоть до версии, что инопланетяне прилетели и такое лего собрали гигантское. Вот, какие технологии? Ведь, вероятнее всего, сохранились какие-то изображения процесса строительства? Да, безусловно. Это один из самых интересных вопросов, спорных вопросов о том, как технически строились пирамиды, как была организована работа, как были организованы вообще работы от, собственно говоря, вырубки камня до доставки и укладки их на место. Но, собственно, конечно, как египтологи, мы не можем полагаться на сомнительные версии вроде инопланетян, собравших как лего-пирамиды, потому что мы полагаемся исключительно на факты, которые им нужно и важно доказать. Вот. Поэтому я буду излагать традиционную версию. Ну, конечно, нельзя не обратиться к одному из главных источников, это Геродот. Геродот пишет во второй книге своей истории о том, как строили пирамиды. Геродот, древнегреческий историк, прозванный «отцом истории», родился в городе Галикарнасе на юго-западе Малой Азии. Геродот признан одним из первых географов и ученых-путешественников. Некоторое время он жил на острове Самос, много путешествовал, посетил Малую Азию, Вавилон, Финикию, Египет, Кирену и различные города Балканской Греции, а также побережье Черного моря, вплоть до Ольвии, где собирал сведения о скифах. Длительное время Геродот жил в Афинах. Согласно Геродоту, пирамиды строили порядка 100 тысяч рабов, которых фараоны сгоняли на постройку пирамид, и потому вот строители Великих пирамид оставили по себе очень плохую память в стране. Ну, конечно, 100 тысяч рабов – это такая классическая школьная картинка. Будет. Да, очень хороша эта картина для какого-нибудь хорошего голливудского фильма, ну, что уже и, собственно, и было сделано. Но на самом деле, по подсчетам уже нынешних исследователей, рабочих было гораздо меньше, около 20 тысяч. И это подтверждает очень важная находка. Конкретно в 90-м году было найдено кладбище рабочих мастеров, насмотрщиков, которые участвовали в постройке вот Великих пирамид, в частности, некоторое время позже, вот на плато Гизы. И выяснилось, что на самом деле на площадке одновременно ни в коей мере не могло работать такое количество людей. Вот. Они просто мешали. Ну, конечно, потому что в любом случае существовала очень четкая работа, разделение труда. И одни камень вырубали, другие его тесали, третьего доставляли, укладывали на место и так далее, и так далее. То есть были различные операции. Как строили? Геродот говорит о неких машинах из частей дерева, но не следует понимать под машинами какие-то подъемные краны или что-то подобное. Скорее всего, речь идет о примитивных приспособлениях, что-то вроде рычага. Максимально, что можно предположить, это специальная качалка, с помощью которой с уровня на уровень, еще на необлицованной пирамиде, поднимали тот или иной блок. И что еще важно отметить, есть версия о том, как их поднимали, ну, самые тяжелые камни наверх. А самые тяжелые это какие? Это от 2 до 5 тонн. Ну, конечно, самые большие камни находились в нижних рядах кладки. Вот, но что касается уже верха, то там камни были полегче, и есть расчет, что такой камень могли уложить в минуту. В минуту? Да, в минуту. Угу. При реконструкции, не конечно, уменьшаются уже по мере, да, роста, да, пирамиды. Их вес, естественно, сокращается. И правда, нельзя забывать, да, о том, что внутри пирамиды, где-то вот, угу, примерно, угу, именно в середине, находилась погребальная камера, да, которую отделывали гранитными плитами и закрывали после погребения мощнейшими гранитными плитами. Многотонными плитами, да, цельными плитами. Да. И они где-то на середине высоты пирамиды. Напомню, угу, что пирамида Хуфу, например, то бишь Хеопса, составляла примерно 147 метров, сейчас на 10 метров ниже. А почему? Растащили? Растащили, или... растащили, да, конечно, вот строительный камень, ценный строительный камень. Великолепная облицовка, о которой, да, сказал, да, Владимир, вот этот турский известняк, роскошный, белый, он, увы, сыграл с пирамидами злую шутку, потому что из него построены средневековые каирские мечети. Это абсолютно доказано, потому что, да, это, увы, так. Пирамиды Среднего Царства, то есть начала второго тысячелетия, угу, они строились из кирпича, из сердца. Нутро, конечно, погребальные камеры, конечно, камень, опять, да, гранит, понятно. И определенные такие как бы подпорочные стены, как каркас из известняка. Скелет, а сверху опять облицовка была, опять турский известняк. И пока они были новые, смотрелись они великолепно. Как только известняк был снят, облицовка, они, увы, кирпич. И они вот как раз в Дахшуре это поражает, потому что стоят пирамиды 4-й династии Снофру. Ух, как стоят! Они обе за 100 метров высотой. И совершенно более уже пирамиды начала второго тысячелетия, а Снофру это начало третьего тысячелетия, а эти стоят просто как холмы. То есть не специалист даже не поймет, что это пирамида. Снофру – фараон-основатель 4-й династии, отец Хеопса. Правил в конце 27-го, начале 26 века до нашей эры. В древнеегипетской традиции Снофру считается очень хорошим фараоном. При Снофру начался новый этап в строительстве пирамид. В Дахшуре для него были возведены две пирамиды – ломаная и правильная. После Снофру правили его наследники – фараоны 4-й династии – Хеопс, Джедефра, Хефрен, Микерин и Шепсескаф. Геродот нам пишет о том, что на пирамидах можно прочесть, сколько чеснока было, съели. Пошло на питание рабочим. Это не совсем так. Редьки, лука, пива, хлеба. Да. Вот. Но это не совсем так, хотя отчасти он немножко прав в том смысле, что есть одно письменное свидетельство, очень важное, о строительстве пирамид именно египтянами. Если бы мы могли все пирамиды разложить по камешку, ужасные вещи, и посмотреть камешки со всех сторон, то там бы были найдены, они их находят на недостроенных пирамидах, там были бы найдены рабочие пометки египетских прорабов. И это пометки могут быть, например, египтяне, они, как правило, метод соревновательности, одну часть пирамиды строит одна бригада, вторую вторая, и они соревнуются, кто быстрее. И вот как клеймо, как знак качества они пишут, значит, бригада выносливых, например. И, между прочим, благодаря этим пометкам, или это могут быть просто линии какие-то, которые уровень обозначают и так далее, красным и черным. И благодаря таким пометкам мы абсолютно точно знаем, что пирамида Хеопса принадлежала Хеопсу, потому что над его погребальной камерой находятся так называемые разгрузочные камеры, в которых не было никакого хода. Это чисто инженерное решение проблемы. Они старались облегчить вес верхушки пирамиды, которую она давит на погребальную камеру. Гранит гранитом, но мало ли что. У них такой неудачный случай был у Снофру, у отца. Поэтому они старались подстраховаться. И вот над погребальной камерой находится 5 помещений, где человек даже встать не может, высота порядка метра. Они носят чисто техническую вот функцию разгрузки веса. И в них их нашли случайно, когда еще в позапрошлом веке исследовали пирамиды с помощью пороха. И таким образом обнаружились, естественно, все рванули, думали, а вот они, наконец, сокровища, что еще ищут у Хеопса. А оказалось, пустые, абсолютно пустые, немножко пыли. И вот эти надписи, которые содержат название пирамиды с именем Хуфу, и вот они, конечно, лучшие свидетельства, потому что, понимаете, вот можно создать торжественную надпись «Памятник Хуфу охраняется государством». Вот. И он вместе с облицовкой уйдет, и все узнают правду. Здесь оказалось и внутри правда. Ну да. Некоторое время назад в пирамиде проводили исследование с помощью небольшого робота, на котором была установлена камера. Он ползал по каким-то маленьким узеньким тоннелям. Что это, собственно говоря, за тоннели и для чего они? И дополз до какой-то пробки, которую они оттуда выковыривали. Да, совершенно верно. Это было два робота. Первый – Упуаут-1 и Упуаут-2. Они были сконструированы Рудольфом Гантенбрингом и были запущены действительно в так называемые вентиляционные шахты, которые существуют. Одна пара этих шахт существует в так называемой камере царицы пирамиды Хеопса. Так называемая камера царицы, примерно под камерой царя эта камера находится. И другая пара туннелей, так называемых вентиляционных ходов, находится в камере царя. Они небольшие, эти туннели, примерно 20 на 20 сантиметров. Вот, ну, да. Примерно такая величина. И в первую очередь запускали, конечно, робота в камеру царицы, в эти проходы. И там действительно в одном из таких ходов была обнаружена после ряда манипуляций закрытая дверь. Что-то вроде с бронзовыми ручками. Вот. Эту дверь через некоторое время, не сразу, конечно, после определенных проволочек, просверлили и наткнулись на еще одну дверь. Но пока что за ней остается секретом. Пока работы не проведены дальше. И, конечно, исследователи и вообще любители этих проблем ждут ответа. Будут найдены сокровища или какие-то дополнительные помещения, или не будут. У вот эти самые вентиляционные ходы как раз в погребальной камере каждый может увидеть в эти вот квадратики выходов наверх. Да. Из камеры царя они идут наверх, ну, в общество звезд, так обычно мы говорим. Некоторые полагают, что вот это как раз путь для души-то и был. Зачем два? Ну, здесь можно говорить очень много о том, что в Египте верхний и нижний Египет и так далее. Тут важная деталь, что в камере царицы ходы не имеют выхода на поверхность. На поверхность. А в камере царя они выходят на поверхность, грани пирамиды, и поэтому есть версия, и была бы, собственно, версия, почему они вентиляционные. На самом деле есть и другая версия, что это, собственно говоря, указание на определенные созвездия, соответственно, к которым должен присоединиться царь после смерти. То есть ритуальное назначение этих ходов, а не техническое. Зачем же тогда дверки сделали в этих шахтах? Это, может быть, просто блоки какие-то. Может быть, это никакие не двери. Выглядит это вполне просто как вот блок. Все, тупик. Вот. Ну, действительно, торчит эта медная скобочка, но не похоже, чтобы это открывалось, чтобы за нее можно было потянуть. Это не похоже совсем. Это же очень маленькое, на самом деле, пространство, собственно, вот, и это не похоже, ну, не печная же это заслонка. Ну да. И когда они собираются сверлить следующую дверку? Не знаете? Это как... Дело в том, что египетская служба древности, это на уровне министерства организация, очень серьезная, очень большая, так что когда она прокрутит это, сказать невозможно. А вот интересно сказать о внутренних помещениях в пирамиде Хеопса, потому что мне повезло видеть их все. И сразу скажу, что их три больших помещения. Одна, это, вероятно, была первая погребальная камера, которая планировалась. Она находится под уровнем пирамиды в скальной породе. Кстати, Гиза не случайно была выбрана. Там очень хорошее основание. И даже есть скальные выходы. 6-10 метров высотой, не более. То есть не так много. Некоторые полагали, что там огромная скала, и только камушками сверху обложили, вот тебе и пирамида. Нет, нет, нет, не так. Так вот, первая камера произвела на меня фантастическое впечатление, ее даже описать нельзя. Она большая, и она совершенно неправильной формы. И мы можем здесь, конечно, это какой? Во всех, вот, никак, вот я не знаю, какую геометрическую фигуру можно сюда выдать, но... Она, конечно, была не закончена. Вполне возможно, царю не понравилось так низко. Хеопс, Хуфу, египетский фараон, правивший в 26 веке до нашей эры. Сохранилась маленькая статуэтка из слоновой кости, изображающая Хеопса на троне. Некоторые события первых 4 лет правления Хеопса сохранились на так называемом Палермском камне, летописи царей, составленной при 5-й династии. Известно, что при Хеопсе велись работы в районе медных рудников и бирюзовых копий на Синайском полуострове. Пирамида Хеопса в Гизе – крупнейшая из египетских пирамид высотой 137,5 метров. Вторая камера – так называемая камера царицы. И она именно так называемая. Пирамида только для одного, только для царя. И про нее полагают, что здесь могли стоять канопы для внутренностей, сосуды, может быть. А может быть, это был второй вариант, который тоже не понравился царю. Но то, что ему понравилось, я думаю, знаете, это любому бы понравилось, потому что перед его погребальной камерой очень лаконичный, очень простой, просто прямоугольное помещение, с отделанное вот этими гранитными огромными колоссальными плитами, очень лаконичный саркофаг, темно-темно-бордовый, он кажется там, вот, но... Самое замечательное, все-таки, на мой взгляд, коридор, который ведет в эту камеру. Так сказала коридор, мы называем его большой галереей. И это действительно вот то место, где человек должен сделать... Потому что там такой коридор вверх высотой 7,5 метров, и потолок уступами такими уходит, они ложный свод таким образом соорудили. И это идет вверх, вот туда, к камере, погребальной камере царя, где он был похоронен, конечно, когда-то. Это очень красивая галерея, очень такая, действительно, вот восходящая. Одно жалко, в результате последней реставрации скажем так, там поменяли свет, и теперь освещение таких вот искусственный холодный свет. Раньше был теплый, и можно было думать о факелах, о том, как первые туда проникали путешественники. А теперь это немножко напоминает такое грустное метро, но все-таки я надеюсь, что ощущение вот какого-то восхождения должно остаться. А потом еще впечатление такое, потому что все ходы в пирамидах, они ведь в Хеопса мы вообще через грабительский вход проникаем. И нормальный пирамидный ход – это 1.5 на 1.5 метра. Вот попробуйте две туристические группы развести. Вот. И ты идешь в согнутом положении, а в этой галерее ты расправляешься, над тобой этот потолок. Это очень красиво. А галерея длинная? Да, 50 метров. 50 метров. Да. И так вверх. И вот тут как раз следует добавить, что именно в этой галерее блоки уложены так тщательно, что вот именно там не проходит это лезвие бритвы между уложенными блоками. Вот именно об этих камнях, об этих блоках идет речь, когда говорят, насколько тщательно они уложены. Речь не идет, конечно, о внешних блоках, но что касается облицовки, то она утрачена, и невозможно уже сказать, насколько блестяще она была уложена. Судя по дахшуру, довольно, потому что они как-то сверху потом это еще заполировывали, вот, то есть укладывали сверху, и потом сверху же заполировывали, так что... Они, наверное, светились почти как серебряные, и есть ведь мнение, что верхушки были листовым золотом покрыты. Или электроном. Даже была такая идея, и сейчас это повторить. Вот. То есть, конечно, они просто, когда было солнце, они просто полыхали. Зашкаливали. Да. Вот действительно, горизонт Хуфу, вот как называли официально древнеегиптяне пирамиду Хеопса. Действительно, он светился, этот горизонт сиял, как некий солнечный луч. Но причем, вот возвращаясь к теме каких-то возможных помещений в пирамиде, боюсь, что тут может быть такой момент. На самом деле египтяне были большими рационалистами. И, возможно, они могли использовать небольшие помещения для того, чтобы их забить строительным мусором, каменным боем и сэкономить на блоках. Есть такая точка зрения, но, конечно, разобрать пирамиду невозможно, поэтому доказать это 100% также нельзя. А вот относительно тех помещений, которые были обнаружены в результате просвечивания, до них добраться не пытались? Пока нет. Хотя, честно говоря, вот если посмотреть в лицо Хеопсу, а сохранилась только одна маленькая его статуэточка. Вот, честно говоря, глядя в это лицо, я бы не подумала, что где-то кто-то мог на чем-то сэкономить. Лицо очень серьезного мужчины, многообещающее. Поэтому боюсь. Вот злая ирония судьбы. 7 с чем-то миллиметрами статуэточка. Вот такая, правда, очень монументальная по своим пропорциям. И колоссальная пирамида в наследство и в назидание потомкам. Да, тут возникает неизбежный вопрос относительно воровства в пирамидах. Вы вот сказали, что через грабительский вход входят туристы. Появился он, вероятно, очень давно. В 9 веке халиф Аль-Мамун, наслышав о сокровищах пирамиды, пытался уксусом и железом, собственно, и преуспел пробиться во внутренние помещения. Пробился. Конечно, воины халифа нашли эти помещения, обыскали их, но, несмотря на, конечно, какие-то эпизоды из арабских летописей, на самом деле, видимо, ничего не нашли. Хотя там говорили потом, что был какой-то саркофаг с колоссальным рубином и так далее. Арабские сказки о блюде с изумрудами. Но, видимо, это все-таки уже такие восточные преувеличения, чтобы как-то приукрасить вот такую вот досаду. Да, фиаско. Нет, но и у нас есть древнеегипетские тексты начала второго тысячелетия, которые говорят о том, что пирамиды пусты, и их хозяева выброшены. То есть, скорее всего, увы, грабеж был уже в древности, в эпоху, когда рухнуло вот это поразительное древнее царство, подарившее великие пирамиды. Видимо, уже тогда. Грабили квалифицированно. Не из числа ли строителей? По более поздним гробницам мы знаем именно так, потому что от гробниц вот в долине царей фараоновских дошло скандальное уголовное дело, протоколы. Там, даже жрецы участвовали в ограблении этих гробниц, не говоря уж там какие-то каменотесы и прочие страшные документы. Но это, конечно, новое царство уже, но это не исключает и прецедентов. И там есть документы проверяющей комиссии, которая как раз ходила, проверяла пирамиды, закрыты ли там, все ли в порядке и так далее, в том числе. И были закрыты или... Пишут, что-то закрыто, что-то открыто, увы, увы. И реставрацию они делали. Вот культ Великих Пирамид был в первом тысячелетии до нашей эры. И в этой связи, например, мы до сих пор не знаем, какой подлинный или уже поздний отреставрированный египетский саркофаг был случайно при кораблекрушении у Гибралтара утоплен, вывезли с пирамиды Микерины, из третьей маленькой пирамиды саркофаг, и его вот он так погиб, и мы только есть рисунки, поэтому сказать, был он от древнего царства или поздний уже от первого тысячелетия, по рисунку этого сказать нельзя. Ну, скорее всего, это была стилизация по древнее царство, когда уже погребения приводили в порядок, тем более, что в эту эпоху ориентировались в художественных канонах на древнее царство. Да. Да, это так. Это вот что очень любопытно, что для самих древних египтян именно этот период был золотым веком. Вот, казалось бы, новое царство, когда в смысле материальном они жили гораздо лучше. И эта роскошь прет из памятников. Просто роскошь такая. Военная империя. Такая, да, за счет ограбления соседей и так далее. Вот. А вот нет. Они четко совершенно, вот время, эпоха Великих Пирамид была для них действительно совершенно таким вот золотым веком. Пирамида Хеопса – это самая высокая пирамида. Да. Хефрена поменьше. Поменьше, правда, парень немножко схитрил. В этом месте плато на 10 метров выше. Но пирамида на 3 метра пониже. Хефрен – египетский фараон 4-й династии, правивший в 26 веке до нашей эры. Хефрен – сын Хеопса. Геродот характеризует его как продолжателя деспотической политики Хеопса. Пирамида Хефрена в Гизе – вторая по величине. В древности она соединялась крытым ходом с гранитным храмом в долине, где были найдены статуи Хефрена. Около пирамиды в правлении Хефрена из скалы был высечен знаменитый Большой Сфинкс высотой около 20 метров. А почему в Золотой век они перестали строить суперпирамиды? Вот пирамида Микерина, она маленькая. А дальше, я так полагаю, и того меньше. Экономить стали или что? Здесь могли быть, конечно, изменения верований тоже, потому что пирамида – это ведь не просто гробница, это символ, вот понимаете, это, можно сказать, окаменевшая эпоха Хеопса. Вот она была такая. А это 4-я династия, но при 5-й династии, может быть, изменились серьезно представления, потому что очень большой акцент делается на строительство солнечных храмов. И царь немножко умаляется. Но при 5-й династии все-таки еще вполне приличные пирамиды строят. И при 6-й продолжают еще строить каменные. Какие? Ну, они уже до 100. Все-таки ну, десятки метров, но все-таки до 100. Да, до 100. Качество их, конечно, гораздо ниже. Да, ну, значит, все-таки начали экономить. Может быть, потому что надо было и солнечные храмы, в общем, может быть, да. А вот расположение пирамид, тоже существует множество теорий, что вот они расположены как звезды в неком созвездии, как еще что-то. В общем-то, с астрономией египтяне, как и многие другие древние цивилизации, дружили. Вот. Но действительно ли такие цели преследовались, вот когда строили одну пирамиду, потом вторую, третью, чтобы вот эти как бы, конфигурации соблюсти? Или это происходило достаточно спонтанно? Спонтанность вряд ли, потому что действительно для них с астрономией был сельскохозяйственный год на этом завязан. И очень рано возникает календарь именно в связи с этим. Поэтому, конечно, ориентация была безусловна. Очень возможно, что они ориентировались на обелиск в Гелиополе. Это теперь район аэропорта Каирского. Тогда, можно сказать, в каком-то смысле большой Мемфис, севернее Мемфиса. Может быть так, есть такая точка зрения, и она вполне может под собой иметь основание, что они все так или иначе оттуда были видны, или им должен был видеть, они должны были видеть этот обелиск. Но здесь мне хотелось бы подчеркнуть то, что очевидно любому, как поразительно хорошо, вот, например, даже в Гизе. Ведь когда вы смотрите, вам не придет в голову, что пирамида Микерина такая маленькая. Она малышка по сравнению с великими двумя пирамидами. Но архитектор отодвинул ее от великих на такое расстояние, что вполне на расстоянии находясь, вы можете подумать, что, в общем, она большая, просто она стоит в стороне. Понимаете? Плюс ее вот как раз гранитом. Причем ее выделили, отделали. Кстати, двумя цветами. Красным гранитом и белым известняком. Причем низ был, опять же, из гранита, а верх тоже гранитный. И середина, судя по реконструкции, была как раз из полированного турского известняка. То есть она была выделена еще и в цветовом отношении от двух великих соседок. Так, как будто они думали о том, какая будет картинка у туристов. Но это к вопросу о том, кстати, был ли этот комплекс задуман сразу, как единый комплекс всех пирамид в Гизе. Или это все-таки были последовательно построенные памятники? Вот это, видимо, основополагающий вопрос, потому что очень вот... гармоничный комплекс. Да. Очень гармоничный. И ведь одно дело, что касается комплекса Хеопса, там, несомненно, все было спланировано сразу, потому что там сразу были спланированы мостобы ближайших родственников на переднем плане и так далее, и так далее. Это, вот этот некрополь, правильная планировка, это просто сразу видно очень вокруг пирамиды. А вот, конечно, особый восторг, как последующие архитекторы вписывали вот в этот уже создавшийся ансамбль, которому остальные. Противостоять было очень сложно. Как они вписывали остальное, и вот вторую вот эту великую пирамиду, и замечательного сфинкса, и так далее. Потому что сфинкс — это тоже часть этого комплекса. И вопрос еще, кого он изображает, остается открытым. Да, кого он изображает, кстати. Ну, скорее всего, все-таки, как большинство и полагает, Хефрена. Лицо, увы, попорчено, поэтому здесь сложно немножко говорить об иконографии. Но судя по тому, как он вырезан и как он... Уж очень он схож с поминальным храмом Хефрена, вот оформление вокруг него, маленького храмика рядом с ним. Все это очень схоже с поминальным храмом Хефрена. То есть вот как-то вот эта близость немножко все-таки свидетельствует в пользу второго. Он высечен из единой глыбы. Из естественной скалы. Причем египтянам немножко здесь не повезло, потому что как раз в районе шеи слой более рыхлый известняка. И поэтому они немножко исказили его пропорции, усилили ему вот этот вот царский клафт, да, чтобы голова не утратилась. Но это все равно... К слову о голове, ведь есть точка зрения еще, что голова-то на самом деле была сначала львиная. Да. Потому что пропорционально-то всему туловищу голова не такая уж и пропорциональная, такая уж большая. То есть, видимо, египтяне могли что-то переделывать еще. Но это, конечно, трудно проверять. Тем более, что немного поворот головы есть небольшой. То есть он не строго по центральной оси. Сфинкс и стоит сам, и вот его голова немножко повернута. Но опять здесь может быть ориентация на солнце, несомненная, потому что как бы жертвоприношение солнечному богу, там лучи проходят и так далее. Но здесь еще, конечно, сфинкс удивителен тем, это ведь 50 метров длины и 23, по-моему, высоты. Да. И профессиональные скульпторы говорят, что вообще поразительно, как египтяне, двигаясь сверху вниз, смогли не исказить все-таки сильно эти пропорции. И сфинкс, я здесь хочу поделиться личным, сильным очень впечатлением, потому что мне повезло побывать у него в лапах, прямо непосредственно, там стела знаменитая стоит, прямо вот у груди сфинкса. И знаете, что заметно? Там И я никогда не видела это на каких-то фотографиях и так далее. Дело в том, что сфинкс это все-таки кошачье. Когда вы находитесь между лапами у этой стелы, впечатление, что он немножко как кот вот так вот вас подгребает, что он уже может и не выпустить. Достаточно любопытно получается. Вот великая находка, когда была найдена погребальная маска, вот эти вот все вещи. И после этого ведь, по сути, ничего такого глобального не происходило в плане находок. Плохо искали или какие-то ограничения были введены? Или уже все разворовано и шансов найти? Вот. Были найдены, например, удивительное было открытие в 90-х годах. Чешская экспедиция в Абусире. В царском некрополе пятой династии, они нашли там действительно нетронутое погребение, правда, позднее, чиновника 26-й династии, очень интересное. Это, конечно, не царское. И после Тутанхамона были найдены еще некоторые очень знаменитые вещи, но в таком количестве, как у Тутанхамона, это же половина Каирского музея, при том, что не все выставлено. Я помню коллекцию в Лувре. Меня поразило, насколько, в общем-то, быт у них был приближен к современному. Стулья, тумбочки, комоды... В общем, достаточно современные формы, и взглянув на них, не подумаешь, что им там 2 или 3 тысячи лет. Что касается специфики захоронения, до бальзамирования у фараона удалялись все органы. Мы знаем, каким таким иезуитским способом вынимался мозг, и все это раскладывалось по отдельным баночкам, которые стояли в другом помещении, нежели мумия находилась. Иногда в этом же помещении, но в отдельном специальном таком очень красивом ящичке. Да. Чем, собственно говоря, бальзамировали, Владимир? Ну, состав расшифрован. Конечно, нам известен состав. Естественно, все ингредиенты называть не стоит, но во всяком случае цикл бальзамирования уподабливался циклу бальзамирования первой мумии, мумии Булгасириса. И примерно 70 дней человек лежал в соли, на троне. То есть с тем, чтобы вся влага была из тела вытянута. Ну а что касается самих вот этих органов, то их удаляли, конечно, их, надо полагать, промывали, использовали благовонные смолы, заворачивали в ткани, потом помещали в эти сосуды канопы под охрану определенных божеств. Но тоже с бальзамирующими веществами. Да, естественно. Да, конечно. Ну, это различные смолы, эссенции, то есть, конечно, вот можно найти... рецепт от одной эпохи, от другой, но это путем реконструкции, потому что самих таких списков древнеегипетских не существует. То, что мы знаем о бальзамировании, это благодаря Геродоту, который сообщает три способа бальзамирования. Дорогой, не очень дорогой и дешевый. И, собственно, наблюдением уже археологов, специалистов, которые эти мумии исследовали, и мумии разных эпох. Потому что, например, мумия Древнего Царства, это, по сути, тело... покрытые гипсом и расписанные сверху. Они заботились об эстетике. Да, вот, да. Глаза вставляли, потому что понимали, что они западают и так далее. Ну, мумии Нового Царства, это, собственно, уже, по сути, это скелет, обтянутый кожей. В лучшем случае очень неплохо могли сохраниться черты лица. Но это максимум. Все-таки... Но тоже, опять, кстати, вынимая внутренности, так. Они потом забивали эту полость тщательно сухой травой, либо тканью, опять бальзамирующими веществами, и очень аккуратно зашивали. Причем так вот действительно и не делали большой разрез, аккуратно зашивали и помещали амулет глаз бога Хора, потому что целостность, дабы сохранить... Должна была быть восстановлена. Вот. И что очень важно, они никогда не извлекали сердце. оно должно было быть обязательно в теле, причем даже иногда видно какой-нибудь вот лоботряс-бальзамировщик надсекал это сердце случайно, но все равно оставлял его в теле, внутри. Потому что оно должно было свидетельствовать. Ну, вероятно, его тоже заполняли бальзамом внутри. Ну, вот всю полость они заполняли, да. Насколько вообще существует вероятность того, что будет такой же прорыв, как в истории с Тутанхамоном? Вот, или все вот пирамиды уже исследованы и абсолютно точно доказано, что ничего в них уже нет? Я думаю, Египет так богат памятниками неимоверно, что может быть все, что угодно, но, кроме инопланетян. Ну да. Я помню, в 60-х годах еще нашли закопанный возле пирамид корабль. Помните? Да, да, все время что-то находят. Нашли около, также рядом, во-первых, нашли вот эти замечательные солнечные ладьи и нашли вот эти доки, в которых они лежали. И теперь одна из этих ладей выставлена, она хороша неимоверно. И нашли также при переносе современной дороги вокруг пирамид, нашли маленькую пирамидку сателлитную, такую второстепенную, которая не была погребальной, а имела такое религиозное назначение. Так что находят все время что-нибудь. Ладью это можно увидеть подле пирамиды Хеопса, она хранится в специальном музее, так что она, можно сказать, инситу находится. Ну да, я и видел пирамид... яму, из которой ее вынули, это, конечно, производит сильное впечатление. Вот. И у других пирамид тоже стали находить такие же вещи. А потом а зачем? Еще... Или... Для ладей. У... Нет, я понимаю, да. То есть у фараона все должно быть под рукой. И ладья, и колесница, наверное... обязательно должна была. И в это время царицы. Еще нет, увы. В это время колесницы еще нет. Но Египет все-таки речная цивилизация. И полагают, что эти ладьи нужны были для потустороннего плавания и так далее. Да. Но, кстати, что еще очень было бы здорово найти. Под современной деревней в Гизе, под Назлет-эс-Саман, лежит поминальный храм царя. И вот может он там еще лежит. Нижний храм как раз. Вот, потому что у пирамиды было два храма. Один прилегал почти к пирамиде, а второй, нижний, долинный, вот он был где-то там сейчас под деревней. Но отселить такое количество, это все очень сложно. Это перенаселенность, это дельта да. и долина Нила. Да. Я слышал еще такую версию, что вот на этих золотых навершиях, на пирамидах, изображался глаз, вот этот оберег. Здесь... Точно такой же, как клали на зашитого фараона. Как он назывался? Назывался он Уджад, что значит «целый», потому что по мифологии он был поврежден вот злым богом Сетхом, и не нашли 1/68. Ее магическим путем бог тот, бог мудрости, восстановил и назвал Уджад целый. Вот. Но сказать, что было на этих позолоченных, если и были ли они, доллар. Увы, здесь, да, мы можем только это предполагать. А когда они, собственно, перестали строить пирамиды? Вот при какой династии? Последняя – это... Первый царь 18-й династии. Основателем 18-й династии, с которой открывается эпоха Нового царства, был фараон Яхмос I, освободивший Египет от завоевателей гиксосов. Начало 18-й династии датируется 6-м, а конец 13-м веком до нашей эры. Это время создания Египетской империи от Евфрата до Нильского порога в Нубии. Наиболее известными царями 18-й династии являются женщина-фараон Хатшепсут, Тутмос III, Аменхотеп III, Аменхотеп IV, Тутанхамон. В правлении фараонов этой династии были в основном построены знаменитые Карнакский и Луксорский храмы. Мне кажется, они потому выбрали, они ведь выбрали долину царей, и там были скальные гробницы, как у Тутанхамона. И они потому, конечно, это выбрали, что над этой долиной господствует вершина Эль-Курна, абсолютно пирамидообразной формы. Они увидели родное и поняли, вот здесь мы все и ляжем. Ну, да. Так и была эта долина, видимо, выбрана. А эту скалу они дорабатывали или она в первозданном состоянии? Никогда об этом не читала, поэтому очень возможно, что она такая родилась. То есть она строго пирамидальной формы? Нет, ну, конечно, не такие гладкие грани, но... Ощущение, да. Но эффект пирамиды. Возможно, поэтому и выбрали именно это место, так называемую долину царей, чтобы там устроить царский некрополь. Потому что над ним как раз и господствует гора. И где-то вот с 2000 года... Да, цари, а, кстати, вот как раз новые работники нового некрополя над своими частными гробничками, которые они делали... Маленькие гробнички, но такие красивые, неимоверно. Я все время думаю, не приворовывали ли они красок из царских гробниц, потому что дивно красиво расписывали. И вот над ними иногда сооружали себе маленькую пирамидку. Ну да, такую учебную. Все время, дело в том, что все время мы видим, как вельможи пытаются что-нибудь от царского культа оторвать. Ну, это святое. Вот. Начали царицы, конечно, это первые пирамидки не для царей, но уже при 4-й династии, уже при Хеопсе, были для царских жен 20-30 метров высоты. Ну да. Вот. Ну... Правда, некоторые цари экономили на женах и не строили им маленьких пирамидок, а строили им по старинке, типа вот мы за традицию, мастабы, большие, ну, да. Достойные, но не пирамиды. Внутри пирамиды только гранит или какие-то росписи, надписи, как в храмах? Росписи нет. Нет, в самих пирамидах нет, ни в одной. Ни фресок, ничего. Нет, никаких росписей. То есть все так строго, готичненько. Серьезно. Росписи, расписанные рельефы, это только в припирамидных храмах, верхнем или нижнем, или они украшали крытую дорогу. К этим. Между храмами, да, между вот, пирамидными, да, была дорога, которая могла 1,5 километра быть. Совершенно вот закрытый стены, коридор. Стены украшали рельеф. Да. И сверху. То есть не открытая дорога, это закрытый коридор. От одного храма к другому, от верхнего к нижнему, и наоборот, соответственно. А в самих пирамидах нет никаких надписей, в больших пирамидах Гиза, естественно. И впервые найдены были, ну да, кроме всяких граффити. А впервые надписи были обнаружены уже в пирамидах 5-6 династии. Это так называемые тексты пирамид. И долгое время ведь египтологи полагали, что пирамиды немые, что в них нет никаких надписей. Это было большое открытие в 19 веке, когда оказалось, что, оказывается, внутри погребальных камер есть ритуальные тексты, посвященные заупокойному культу. И где они находились? Царю. Находились в погребальной камере, разумеется, царя, и в близлежащих помещениях, в соседних камерах. Но это поздних династий. Это примечательно, это... что первые древнейшие известные на данный момент, и они, кстати, первыми были найдены, последний царь 5-й династии, Унис или Унас. И вы знаете, вот эта фиксация текстов сакральных, видимо, говорит о том, что что-то подгнило в египетском царстве. Потому что до этого, конечно, жрецы это все произносили, а здесь решили, лучше мы ему еще напишем, на всякий. А вдруг забудет. Да, вот. И после этого стали писать и остальным, и даже женщинам. Но примечательно, царицам я имею в виду, в пирамидах цариц, но примечательно, что первая женщина, которую удостоили такой чести, текстов пирамид, была не просто царица, а она была царица-мать и регент при малолетнем царе. Сколько в среднем строилась пирамида? Минимум, максимум. Вот пирамида Хеопса, предположительно, сколько могли ее строить? Ну вот здесь опять Геродот пишет, сколько строили дорогу. 130 лет примерно все вместе. 10 лет дорогу, 20 лет саму пирамиду, конечно. Дорога что-то долговато. А это не просто дорога, это, скорее всего, вот такая насыпь, которая была необходима. Вопрос, вот как эти насыпи шли, И вот возвращаясь к проблеме строительства пирамид, почему у египтологов эти проблемы? Потому что, сдавая объект под ключ, египтяне тщательным образом убирали всю территорию вокруг. Никаких брошенных там домов. Тракторов. Нет, нет, нет. Этого ничего нет. То есть в основном все исследования базируются на материале, который добыт на недостроенных объектах. Вот где вот. Находят эти вот ведра от хлеба. Вот там находят какие-то... Но что касается вот следов жизнедеятельности рабочих, они найдены и в Гизе, потому что Гиза, вот эта великая стройка, была отгорожена высокой мощной стеной, она сейчас называется «Стена Ворона», и за ней располагался городок, поселок мастеров, причем там были более благоустроенные дома, менее благоустроенные дома, и там же некрополь, о котором Владимир говорил в самом начале, потому что эти люди здесь жили, здесь работали, здесь умирали. Ну, вот. Срок 30 лет, он реальный, реалистичный? Это смотря для какой пирамиды. Ну, для Хеопса. Пирамиды Хеопса, да, так, в принципе, оценивается. Но что касается других царей, то, конечно, какие-то цари умирали, так и не увидев свою пирамиду, достроенной даже до половины. Да. И их достраивали уже их преемники. Бывало для так, себя. Что... Ну, вообще-то говоря, кто как. Да. Кто-то для себя, кто-то уже из чувства долга. Потому что чаще всего преемственность шла от отца к сыну. И, соответственно, каждый нововступивший на престол фараон считал своим долгом. Достойно похоронить своего предшественника. Да, если он был достойный сын, если считал, что его отец достойный предшественник. Пирамиды сохранились и в Судане. Ну, вы прекрасно знаете, конечно. Да. И что интересно, вот эти пирамиды внутри расписаны изобильно. То есть там фресок достаточно много. Кто их там строил? Это, конечно, под влиянием Египта, но гораздо позже совершенно другие пропорции этих пирамид. Да, они такие острые. Очень остроносые, но они, соответственно, и маленькие. Египтяне, кстати, тоже вот у Снофру, который начал великое строительство вот после Джосера, после ступенчатой пирамиды, ведь первая каменная большая правильная пирамида принадлежала Снофру, но ему принадлежали. Страшно об этом сказать. Мы все время говорим о Хуфу, но его родной отец Снофру, который остался в истории великим мудрецом и душкой, построил себе три, он построил две, одну, наверное, присвоил. Вот. Можно дать ему извинения, потому что не все получалось, пришлось вот переделывать. Но, тем не менее, по объему у него 3,5 миллиона кубических метров против миллиона у Хеопса. Сравните. Снофру в три раза больше перенапряг страну, чем Хеопс. И остался при этом очень положительной фигурой в памяти народа. Совершенно. А за Хеопсом ведь очень дурная слава. И Геродот о нем, что это тиран, деспот, закрыл храмы, все на пирамиду и так далее. Впрочем, о Хефрении, Хафр, о преемнике, собственно говоря, уже в дальнейшем, ну, тоже слава была не лучшая. А что такое вот солнечные ладьи, о которых вы упомянули? Это как раз те найденные. Да. Это именно они, потому что считается, что царь на небо к богам. А у египтян, сколько бы ни было множество богов, все равно главный бог всегда солнечный. И поэтому и солнечные ладьи. Ладьи, которые вот у них была ладья для дневного путешествия по небу, для ночного путешествия по небу. То есть по небесному Нилу, по подземному Нилу солнечный бог перемещался на ладье, в солнечной ладье. И, соответственно, вот по аналогии с солнечной ладьей была создана вот в частности эта ладья. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Я благодарю вас за участие. А с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго. Смотрите нас.